новостей. Здравствуйте, в эфире «Линия новостей», совместная программа «Радио ВК» и информационного агентства «Одинлайн». В студии Даниил Рад и выпускающий редактор информационного агентства «Одинлайн» Кристина Иванова. «Линия новостей». Буквально 10 минут назад закончилось собрание инициативной группы о вынесении вопроса на референдум о прямых выборах мэра. И вот что нам сказал в интервью один из организаторов инициативной группы Сергей Волков. Сергей, подскажите, пожалуйста, чем вызвана ваша сегодняшняя инициатива? Эта инициатива не моя, я сразу скажу, что это инициатива общественная. Просто случилось так, что после определенных событий, то есть после моего последнего пикета, когда, появилась некая там фигура заметная, то есть это вокруг меня объединились люди, которых не устраивает определенные действия власти, то есть у нас есть определенная проблема сейчас у нашей власти, то, что перестали спрашивать людей. То есть одна из проблем – это фактически отмена прямых выборов глав муниципальных образований. И сейчас образуется инициативная группа для выноса этого вопроса на референдум. То есть этот вопрос должен решать не губернатор, по всем уважении. То есть у нас есть, люди, и депутаты законодательного собрания, городского совета в этой инициативе уже есть, и общественники, и предприниматели, и ученые, и военные даже здесь есть, но это все граждане. То есть если кто-то из политических организаций, из политиков публично будет поддерживать, я не вижу это проблем, пожалуйста, имею право, то есть вообще никому не будет. А какие-нибудь общественные движения? То же самое относится и к общественным движениям. То есть вот сейчас еще раз говорю, что здесь это гражданская инициатива, если кто-то будет поддерживать, то есть, по крайней мере, на сегодняшний момент пока поддерживать, просто нас как инициативную группу нет, наверное, смысла, потому что мы сами можем собраться уже эту инициативу. Поддерживать нужно будет референдум. Поддерживать либо не поддерживать референдум. То есть, вот сейчас пока еще это организационный вопрос. Вы недавно вышли на одиночный пикет против установки памятника Сталину. Да. Сергей, почему пикет был одиночный? Очень много людей в интернете выражало несогласие, а тем не менее на какие-то активные действия решились вы один. Я за людей не могу сказать, то есть у меня не было желания митинги устраивать, то есть цели даже не было. То есть есть определенная простая позиция. Значит, когда поднимали вопрос по Сталину, сейчас вот происходит история, она рассматривается не очень правильно, она рассматривается только с хорошей стороны, забывая все то плохое. То есть вот я вижу, что со Сталином, то есть проблема не в памятнике, проблема в запросе на диалогию, проблема в запросе на определенную часть истории, то есть и возврата, то есть и сворот к определенным, можно сказать, к востребованию репрессий. Вот. У меня вся семья пострадала от политических репрессий, просто когда я вижу, что уже я ничего сделать не могу, то есть что я делал до этого? То есть, естественно, что я писал публикации определенные, то есть в ресурсах, в социальных сетях, то есть, я там обращался к политическим партиям, то есть и через политическую партию «Яблоко», то есть было заявление в отношении памятника Сталину, то есть определенные вещи старался делать, но это не слышалось, то есть продолжалось это вот нагнетание истории, что Сталин нужен, что это такой благодетель. Но учитывая то, что здесь уже личная позиция включилась, что я просто понял, что если я сейчас что-то не сделаю серьезное, то есть не покажу депутатам свою позицию более ярко, то я просто предам историю своей семьи. То есть вот это была определенная нравственная грань, и остаться за этой гранью я просто не смог. То есть я спокойно сел, думал, что я могу сделать. То есть задумался вечером. Просто понял, что единственное возможное в рамках действующего законодательства – это одиночный пикет. То есть вот это просто было личный порыв определенный, то есть исходя из нравственных своих позиций, убеждений. И просто требования закона, просто я знаю, что если митинг собирать, это не то. То есть я не знаю, как другие люди реагировали на все это. Я читал, конечно, у меня не было задачи собирать всех людей, у меня была задача показать свою позицию. Вот я вышел, показал свою позицию и получил определенный резонанс. Резонанс я не ожидал, что будет такой. Честно, я рассчитывал, что там, может быть, там одно-два издания красноярских напишут, и это уже будет хорошо. Но когда пошли там издания даже и из других стран, то есть это там телевидение даже для других стран показывает, просто понял, что что-то очень серьезно происходит у нас, и надо что-то с этим делать. А как вы считаете, красноярцы вообще социально активные люди, с ярко выраженной гражданской позицией в большинстве своем, или все-таки инертная масса? Знаете, у нас, конечно, в городе есть и инертные люди, то есть и много таких людей, но есть еще люди активные, то есть всегда нужно понимать, что Красноярск – это особенный город, где свободы всегда ценились более, чем в других городах. То есть, потому что понимаем, что сама история, она подразумевала, что очень долгое время свобода здесь ущемлялась, это край сильных был, да, то есть и краслак сталинских моментов. Поэтому сейчас то есть люди, которые отстаивают свою свободу, да, то есть их все-таки в Красноярске очень много, это очень активные люди. Я думаю, что определенные действия их поддержат, и даже те люди, которые на сегодняшний момент в некоторой степени пассивны. Ну, на собрании, помимо Сергея, присутствовало очень много других общественных деятелей, к примеру, Ольга Абанцева, Роман Казаков, был депутат горсовета Константин Сенченко. Несколько людей не смогли приехать по уважительным причинам, они работали или были в командировке. И было принято решение, что да, действительно, этот вопрос будет подаваться в избирком. В дальнейшем, если избирком проверяет правильность документов, если все правильно, это идет в ЗАГС Собрание, и, соответственно, если ЗАГС Собрание одобряет, то это выносится уже на голосование в день выборов, второй выходной сентября. Как правильно отметил Сергей, в принципе, достаточно много активных людей в Красноярске, которые бы хотели поучаствовать именно в выборах мэра. Кристин, подскажи, пожалуйста, вот твое личное отношение. Выборы должны быть прямые или все-таки по той реформе, которую предложил господин Толоконский? И действительно, здесь можно спросить всех. И референдум оптимальная форма, о которой говорили, кстати, такие те, кто поддерживал реформу. Например, депутат Анатолий Быков, он сам высказывался, что референдум, в принципе, можно провести. Вот. И, ну, напомню еще, что есть такой момент, вообще этот краевой закон, он основывается на федеральном законодательстве, и здесь сложно противоречить федерации. Хотя есть, конечно, регионы, которые это право отстояли. Ну, и о чем еще можно сказать, так это о том, что сроки ограничены. Я напомню, что, по-моему, до 17 июня депутатам городского совета необходимо привести устав города в соответствии с краевым законодательством. То есть нужно до 17 июня успеть либо меру закрепить, либо ее отстоять. На это не так много времени выделено. Ну, я думаю, как раз явка на референдумы покажет, насколько горожанам важны прямые или непрямые выборы. Линия новостей. Собственно, мы переходим к новостям за минувшую неделю. И новость, которая, в принципе, уже не новость, первая и, пожалуй, важная для доброй половины красноярцев, это платные парковки. Проект, я напомню, был введен еще 2 апреля, но с каждым днем вокруг него появляется все больше каких-то новшеств, больше обсуждений. И на этой неделе не обошлось без этого, и ключевой момент – не был принят законопроект, даже не был вынесен на обсуждение о внесении штрафов. Я напомню, что с инициативой выступил Красноярский городской совет депутатов и администрация города о том, что за неуплату парковки должны взиматься штрафы 1000 рублей для физических лиц и 2000 для юридических лиц. Понятно, что штрафы нужны. Я напомню, что первые дни прошли, были ознаменованы как некое игнорирование новых правил, и штрафы необходимы для того, чтобы привести все в тот вид, в котором, собственно, и задумывалось. Но законопроект был отклонен. И отклонен был не столько потому, что сама система штрафов не оказалась непонятна депутатам ЗАГС Собрания, а именно они должны принять соответствующие изменения, сколько к самому проекту есть претензии у краевых депутатов. Они тоже, как и все красноярцы, часто бывают в центре и видят, что, собственно, получилось. Ну, вчера пришла новость о том, что, во-первых, парковка напротив администрации края тоже становится платной. А, во-вторых, общее отношение большинства красноярцев, что парковки, да, должны быть платные, это может помочь движению в городе, но сама реализация проекта, она бездарная, как это часто бывает. И один из основных вопросов, который уже поднимался, что заменить парковку общественным транспортом фактически не получается. Потому что добрая половина автотранспорта, который должен перевозить граждан, ну, находится достаточно в ужасном состоянии, и проблема не решается многие годы. Как выяснилось, ситуация такая не только в Красноярске, она по всей стране. И вот как эту ситуацию прокомментировал один из чиновников Федерального управления по общественному транспорту Александр. Александр, вы не прокомментируете, почему общественный транспорт достаточно трудно проверить на его пригодность к перевозкам пассажиров? Во-первых, транспорт должен контролировать перевозчик, это изначально раз, да, то есть каждое утро. Механик должен осматривать этот транспорт. между ГАИ, Роспотребнадзором и иными ведомствами, и для того, чтобы просто выйти на предприятие и проверить, ну, во-первых, это невозможно, нужно звание прокуратуры как минимум, либо какие-то иные веские основания. Ну, то есть просто так это сделать невозможно. Александр, и короткий комментарий. Что произошло в Воронеже? А в чем она выражалась? Ну, есть посты лицевого контроля, соответственно, видимо, за какую-то определенные блага сотрудники закрывали глаза на перегруз автомобиля. Кристина, ты часто пользуешься общественным транспортом? Я в основном пользуюсь общественным транспортом. Ну, и если говорить про общественный транспорт, как уже повлияли платные парковки на его движение в Красноярске, то по информации руководителя департамента городского хозяйства Игоря Тетенкова, за тот период, когда парковки были введены, то есть со 2 апреля, скорость общественного транспорта в центре города увеличилась с 19,4 км в час до 20 км в час. Администрация нам озвучивает пока такие данные. Вот, может быть, ситуация улучшится. А как ты оцениваешь техническое состояние тех же самых пазиков? Ну, да, здесь, конечно, плачевный такой вопрос. Ну, про это говорят уже не в первый раз. Ну, сейчас ситуация какая? Здесь, наверное, стоит вообще возвращаться к теме тарифа. Перевозчики требуют повышения тарифа еще с Нового года, и пока этого не произошло, ну, они говорят, что пока не будет повышения, и качество транспорта не улучшится. Во многом это связано с экономической ситуацией, и, собственно, все детали, даже на отечественный транспорт, они в два раза подорожали, и о какой-то замене состава говорить сейчас вообще не приходится. Ну, что самое интересное, если посмотреть требования перевозчиков, то они из года в год повторяют одно и то же, что как только вы повысите тарифы, мы сразу отремонтируем автобусы, у нас будут хорошие водители, вежливые, будут чистые салоны, а ситуация по-прежнему бесконтрольна. Как правило, отметил Александр, для того, чтобы проверить автотранспортное предприятие, нужно согласование трех или четырех ведомств. При этом общественный транспорт выходит на работу в 5 часов утра, рабочий день начинается у чиновников в 8 или в 9, а внезапной проверки они должны предупредить за 3 дня и так далее, и так далее, и так далее. Линия новостей. Ну, вернемся к новостям минувшей недели. На этой неделе стало известно о том, что министр культуры Красноярского края Лена Пазникова покидает свой пост. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виктор Толоконский 6 апреля. И напомню, что сразу же после этого появились слухи о тех, кто может возглавить ведомство, и должность пророчат бывшему министру культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева, правильно, да, и прославившийся в последнее время бывший директор Новосибирского театра оперы и балета Борис Медрич. Ну, дополню, что оба они комментировали эти слухи и, собственно, информацию опровергли. Так, Медрич в интервью нашему изданию, он заявил, что таких предложений не получал, но хотя его уже звали на руководящие должности во Владивосток и Омск. Я думаю, достаточно уместно будет, если придут министр культуры из Новосибирска поставить здесь тангейзер, чтобы немножечко всколыхнуть массу. Тем не менее, на мой взгляд, культурная жизнь в Красноярске, она последние полтора года протекала достаточно тихо. Очень много было критики в адрес Елены Пазниковой. Последней каплей стала выросший федеральный скандал, ситуация с тортами в честь 70-летия Победы, когда, ну, просто не подумавши, изготовили фигуры солдат, раненых, Рейхстага, и эти торты предлагалось съесть. А вот как прокомментировал ситуацию один из известнейших культурных деятелей Красноярского края Максим Антипов. Если речь идет про перемены, ну, конечно, будут перемены. В любом случае, придет новый человек, и будут перемены. Там, к лучшему или к худшему, время покажет. Мне кажется, что мы живем вообще в целом в такое время, когда перемены к худшему по вине какого-то одного конкретного человека, ну, на мой взгляд, я в это сильно верю, не очень возможно и правильно. Вот, поэтому, да, я ожидаю перемен, и, безусловно, ожидаю перемен к лучшему. В Красноярской краевой культуре очень сильно есть куда расти. И самое главное, что ресурсы и перспективы для роста, говоря ресурсы, я не имею в виду, к сожалению, материальные ресурсы, а любые другие, творческие, человеческие, они есть. А вот поэтому, да, я верю в позитивные перемены. А за последнее время как вы оцениваете культурную жизнь края? Да, я не могу сказать, что культурная жизнь края прямо как-то сильно кардинально менялась за последние там, 10-12 лет. У нас как-то все так развивалось, каких-то знаковых проектов, вот прямо по-настоящему больших, громких, таких резонансных, мне кажется, их не было. Я не могу сказать, что Азиатско-Тихоокеанский фестиваль — это какое-то большое достижение, судя по количеству людей на площадках, которые посещали этот форум большой, культурный. А преподносится АТФ как такое знаковое, большое, одно из главных мероприятий в крае. Но каких-то новых творческих коллективов за последние там лет 10-12, новых, сильных, по-настоящему интересных, их нет. Ни одного нового культурного учреждения, большого, крупного, современного, не построено. Поэтому я не могу сказать, что какие-то прямо грандиозные культурные перемены в нашем крае были последние лет 10-12. Очень много ходит слухов о преемнике. Как вы считаете, кто лучше, местный красноярец или все-таки пришлый из другого региона? Да сложно судить, не знаю. Я считаю, что я замечательный министр культуры. Ну, действительно, Красноярскому краю есть куда расти в плане культуры. Я хотел бы, кстати, пригласить всех красноярцев на 16 апреля в 19 часов в студию «Серебряного дождя» на благотворительное культурное мероприятие «Весеннее рандеву», которое как раз будет вести Максим Антипов. Линия новостей. В правительстве Красноярского края прошла церемония чествования спортсменов хоккейного клуба «Енисей», победитель чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, губернатор края Виктор Толоконский, председатель законодательного собрания Александр Ус поздравили членов команды с заслуженной победой и вручили им знаки отличия Красноярского края за трудовые заслуги, почетные грамоты и благодарственные письма. Мы, в свою очередь, присоединяемся к поздравлениям. Также на этой неделе спортивно-политическая жизнь ознаменовалась следующими событиями. Спортивному обществу «Динамо» всероссийскому исполнилось 90 лет. Я, как человек, отдавший клубу «Динамо» больше 10 лет, тоже присоединяюсь к поздравлениям, которые принес президент России Владимир Путин. Вот что он сказал. «Этот юбилей – яркая, знаковая дата для миллионов людей. Динамовская история – это не только летопись спортивных триумфов, свершений и рекордов. Это мужество, верность долгу, готовность служить Отечеству, которую всегда проявляли воспитанники общества». В свою очередь, в Красноярске депутат законодательного собрания Денис Побилат от фракции ЛДПР поздравил Красноярское региональное общество «Динамо» с 90-летием. Линия новостей. Даниил, я предлагаю переключиться на новости Сибирского федерального округа. Там тоже происходит много что интересного и значимого как для жителей края и для жителей, собственно, вообще всей России. И такая интересная новость: в Следственном комитете на минувшей неделе прокомментировали приговор по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Стоит сделать небольшую предысторию, что приговор виновным в аварии был вынесен в декабре минувшего года. И, собственно, после этого поступила уже не одна апелляция, которая сейчас рассматривается в Верховном суде Хакасии. И по этому поводу, собственно, и высказался Следственный комитет России. Следственный комитет назвал приговор объективным. Как комментирует пресс-служба, следствию удалось установить роль и доказать вину каждого из подсудимых, хоть сделать это было непросто. В конце концов, совокупность всех собранных доказательств позволила следствию, а в дальнейшем и суду, принять однозначное решение о виновности подсудимых. Я отмечу, что максимальный срок, который был вынесен по данному делу, это 6 лет строгого режима. Также в Следственном комитете отмечают, что дело проходило непросто, поскольку это была техногенная авария, по масштабам которой еще не было в истории, равной по масштабам, которой еще не было в истории. И, собственно, это осложняло расследование, но в итоге приговор можно считать справедливым. Лично мое мнение, что приговор достаточно мягкий, потому что, когда это смотрелось, даже из Москвы, это жутко было, и в принципе окрестности стояли под угрозой катастрофы, и погибли люди, что самое страшное, и когда идут апелляции об оправдании этих людей в связи с какими-то несобранными доказательствами, на мой взгляд, это дико звучит. Линия новостей. Что еще касается новостей Сибири? Родственники таежной отшельницы Агафьи Лыковой направили губернатору Кемеровской области Алмазу Тулееву письмо с просьбой посодействовать в отмене туристического маршрута заездом на заимку, где проживает староверка. Напомним, что недавно такой туристический маршрут был запущен заповедником Хакаски совместно с туроператором Discovery. Изначально планировалось, что первые туристы приедут на заимку Лыковых уже этим летом. Само посещение займет не более одного дня. По согласованию с руководством заповедника, группу из 3-5 человек туда отвезет одна из туркомпаний Хакасии. Но родственники посчитали такую идею неправильной, поскольку туристы просто-напросто нарушат покой отшельницы и обратились к губернатору Кемеровской области. Губернатор Алмазу Тулееву, он уже неоднократно помогал отшельнице, посещает ее регулярно, и, собственно, поэтому именно родственники надеются, что и в этом вопросе он окажет поддержку. Ситуацию нам прокомментировала директор туристического агентства «Меридиан» Алена Чекаданова. Насколько этот маршрут нужен самой Агафье Лыковой? Вы знаете, очень сложно ответить на данный вопрос, но я могу выразить свое субъективное мнение. Я не претендую на объективность, но я думаю, что этот маршрут, наверное, некоторым категориям граждан востребован, но, к сожалению, не всем. И какой-то массовой активностью, скажем так, и спросом не пользуется данный маршрут. Хотя есть некая категория туристов, которые все-таки выбирают данное направление. Но, опять же, касательно того, что нужно ли самой Агафье Лыковой, я затрудняюсь ответить, потому что, к сожалению, лично не знакома, у меня не доводилось, не было возможности с ней пообщаться. Хорошо, спасибо большое. На мой взгляд, абсолютно дикий какой-то маршрут. Дикий, прежде всего, по каким-то морально-этическим соображениям. Потому что Агафья Лыкова, ну, действительно, она старовер, всю жизнь прожила в отшельничестве. И теперь делать из нее по улицам слона водили, ну, не знаю. Нужно ли это действительно ей самой? Кстати, вот у меня вопрос. По-моему, вот это все начинает напоминать вот возникший в последнее время туристический тренд, что давайте отдыхать в России, давайте отдыхать в Крыму, давайте поедем в Белокуриху, давайте поедем в Подмосковье. У меня есть вопрос. Кристина, если у тебя будет выбор поехать в Россию или поехать за границу, куда ты поедешь? Если сказать честно, то в этом году я планирую поехать за границу. Некоторые страны, они, экономика их, собственно, строится на российских туристах, и они предлагают более мягкие условия, несмотря на курс, и вполне адекватные цены. То есть для тех, кто привык отдыхать за границей, это лето может тоже не стать исключением. Конечно, отдых в России, его стоит развивать, туризм, особенно Красноярский край, Хакасия, не может быть и речи о том, чтобы эти направления считать какими-то менее, скажем так, менее привлекательными для туристов, нежели Европа и заграничные страны, но я считаю, что в принципе можно себе позволить отдых и границ. А как ты считаешь, при сопоставимых деньгах, да, при одних и тех же затратах, допустим даже, ты получишь в России такой же сервис, как и за границей? Ну, по-моему, не секрет, что сложно найти за те же деньги соответствующий сервис в России. Вот, что касается Краснодарского края, например, такие. Люди отзываются, что тратят гораздо больше денег и выгоднее отдыхать за границей, по крайней мере, было раньше так. Ну, на мой взгляд, эта ситуация с Агафьей Лыковой больше напоминает некую пиар-компанию, которая строится, к сожалению, вокруг человека, которому это абсолютно не надо. Почему-то я больше чем уверен, что, приходя в офис туристической компании, людям в итоге будут предлагать какие-то другие маршруты. Да и с другой стороны, это действительно интересно, какой-то определенный категории граждан, которые именно верующие, которые придерживаются таких же взглядов, да, они могут туда приехать, они могут помолиться и так далее, и так далее. Остальные приедут, сделают селфи на фоне Агафьи Лыковой, выложат это все в Инстаграм, на Фейсбук, скажут, о, мы там были, загадят все вокруг и уедут. Ну, туроператор, возможно, и хотел на этом сыграть. Сложно понимать, действительно, причины такой идеи, откуда она вообще возникла. Ну, опять же, может быть, кризис, как в случае с перевозчиками. Кто во что горазд, лишь бы не оставаться на плаву. Ну, кризис кризисом, а мне кажется, что все-таки играть людьми – это не совсем правильно. Музыкальный город представляет. Елена Яковлева в лирической комедии «Территория любви». Три мужчины, три истории в жизни одной женщины. Главную роль исполняет Елена Яковлева. 16 апреля в Театре оперы и балета. Информационная поддержка «Радио Дача» в Красноярске. Справки 281-14-15 и на сайте musgorod.ru. Писк весенне-летнего сезона. Громкий звук отличного музона. Отдыхай, задай с друзьями жару. Приходи, купи себе гитару. Магазин «Музыкальный арсенал». Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Анонс на радио ВК. Привет, я Джефф. Следующую программу «В субботу с Джеффом» жду от вас продолжение интересных историй и заявки на песни. На своей ленте обсуждений в группе «Джефф Агаев плюс 800». Встречаемся в субботу в 17:00. Ваш Джефф Агаев. Ну что ж, еще одна новость из Хакасии. Сергей Шойгу стал почетным жителем республики. В среду, 8 апреля, высшую государственную награду Хакасии вручал глава республики Виктор Зимин в Большом зале Верховного Совета. По словам главы региона, решение о награждении приняли жители Хакасии в декабре 2014 года. Также на этой неделе пришла следующая новость. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении столице Чеченской Республики Грозной звания города воинской славы, сообщает сайт Кремля. Кроме Грозного, звания были удостоены города Старая Русса, Гатчина, Петрозаводск и Феодосия. Конечно, наиболее резонансным в этой новости прозвучало о присвоении городу Грозный, города воинской славы, потому что до сих пор у многих граждан нашей страны Грозный ассоциируется именно с событиями 95-96 года. Были ехидные комментарии на тему того, что, собственно говоря, за что дали. Но, тем не менее, не стоит забывать о следующем. В городе, под городом Грозный во время Великой Отечественной войны шли достаточно жестокие бои, и город Грозный так и не был взят немецко-фашистскими захватчиками. Многие чеченцы участвовали в боях в составе Советской армии. Шесть из них были удостоены званием Героя Советского Союза. Очень многие были удостоены орденов и медалей Советского Союза, но, тем не менее, не стоит забывать действительно о таком моменте, что были на стороне вермахта части, которые были сформированы из чеченцев и ингушей, так называемые войнахские батальоны, что на территории Чечни часть жителей оказывала помощь диверсантам и помощь немецким войскам, о том, что на территории Чечни шел бандитизм, там несколько раз вспыхивали вооруженные восстания против советской власти, действовали бандформирования, там провалилась фактически мобилизационная кампания в 1942 году. Затем эта ситуация была исправлена, был так называемый добровольческий призыв, хотя затем призыв этот отменили. А в 1944 году была организована массовая депортация чеченцев из Чеченской Республики, которую организовал Лаврентий Берия. И, кстати, именно Лаврентий Павлович Берия лично курировал вопросы о обороне Грозного. Так что решение далеко не однозначное. И стоило ли его принимать в такой политической ситуации, неизвестно. Линия новостей. На этой неделе поистине чудо произошло на участке Красноярской магистрали. Машинист поезда спас от гибели 2-летнего ребенка, игравшего на путях. Трагедия едва не произошла 8 апреля в районе села в Хакасии. Машинист заметил детей, игравших на путях, когда до них оставалось всего 450 метров. Он применил экстренное торможение и начал подавать сигналы. Двое мальчиков убежали, однако на путях осталась маленькая девочка. Машинист сумел увидеть 2-летнюю малышку, сделав все, чтобы остановить поезд. Экстренное торможение спасло ей жизнь. Буквально за метр до полной остановки локомотива малышка была отброшена от путей метельником, устройством, предназначенным для наружной защиты локомотива. С ушибами девочка была доставлена в больницу, но в настоящий момент ее жизни ничего не угрожает. Отмечу, что ребята, которые были вместе с девочкой, они были старше. А девочка, собственно, 2 лет, она была самой маленькой и не поняла, видимо, поэтому вообще что произошло. Вот ребята оставили девочку на путях, хотя, ну, сами они, хоть и постарше, но тоже, по-моему, не было даже 5 лет ни одному из них. С родителями, естественно, проводится беседа, и чтобы на железную дорогу, которая является зоной повышенной опасности, детей в таком возрасте ни в коем случае не выпускать впредь. Конечно, в этой ситуации очень много вопросов к родителям детей. А профессионализму машиниста хочется только поаплодировать и пожелать, чтобы этот случай не остался неотмеченным руководством железной дороги. Линия новостей. Ну, если перейти к федеральным новостям, то на этой неделе стало известно, что состоится традиционная прямая линия с президентом России 16 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В четверг, 9 апреля, уже начался сбор вопросов для прямой линии. Хочется отметить в связи с этим, что вчера были озвучены первые цифры, поступило на прямую линию порядка 12 тысяч вопросов. Как всегда, из года в год больше из них касается жилищно-коммунального хозяйства, где ситуация не справляется, который год, и социальной политики. При этом стоит отметить, что Центральный федеральный округ лидирует по количеству вопросов. Центральный федеральный округ и Приволжский федеральный округ, Сибирский федеральный округ почему-то никакой активности не проявляет. Это мы возвращаемся к вопросу об инертности. Ну, я бы не согласилась, что Сибирский федеральный округ не проявляет активности. Интересная идея устроить некий флешмоб появилась в Омске. Там о ней заявили автомобилисты. Инициатор предложил как можно больше звонков, как можно больше сообщений отправить о состоянии дорог. Сказать, что идею одобрили, пока, конечно, нельзя. Кто-то говорил, что президент, собственно, об этой проблеме знает и никаких мер пока не принимается. Но все же акцию можно уже считать флешмобом. По-моему, с какой-то идеей выступили и красноярские активисты. Может быть, Данил, ты знаешь? Да, выступили красноярские активисты. И опять-таки вопрос касается ЖКХ. Было предложено загрузить президентский вопрос о капитальном ремонте. Ситуация давно наболела, потому что люди платят и не понимают за что. Была озвучена цифра на этой неделе, что деньги собирают сейчас, а дома будут ремонтировать через 30 лет. Кристина, тебя устраивает такая ситуация, как плательщика коммунального? Ну, на самом деле, да, действительно, вопрос резонансный, и где-то месяц назад он обсуждался тоже, как и парковки сейчас, наверное, можно сравнить его с этим, не одну неделю. И да, больше всех людей возмущает тот факт, что приходится платить сейчас, и пенсионеры говорят просто о том, что, возможно, и не доживут до капитального ремонта, за который приходится платить. Честно говоря, я не знаю, как сейчас складывается ситуация. Приходят ли квитанции, потому что власти все-таки реагировали на массовые возмущения. Я знаю о том, что сейчас говорят об улучшении ситуации с жилищно-коммунальным хозяйством в связи с лицензированием управляющих компаний. Сейчас в Красноярске проходит этот процесс. И после получения лицензии, говорят, якобы жители могут больше оказывать влияние на работу управляющей компании. И в соответствии с этим можно как-то и тему капитального ремонта затрагивать, поскольку все-таки жители дома вправе сами определять форму, куда они будут платить деньги, каким образом, либо в общий фонд, либо в фонд именно своего дома. И думаю, сейчас к управляющим компаниям можно смело идти и задавать этот вопрос. И система лицензирования обещает, что ответы должны поступать более оперативно и быть более четкими. Вот, может быть, такой вариант. Ну, действительно, стоит надеяться, что в следующем году Владимиру Владимировичу Путину не придется отвечать на вопросы о работе управляющих компаний, на вопросы о ЖКХ. И действительно, ответы на этот вопрос должны давать управляющие компании. Линия новостей. Интересная новость к нам пришла вчера из Москвы. Известный кинорежиссер Никита Михалков и Андрон Кончаловский выступили с просьбой правительству выделить им 1 миллиард рублей в целях импортного замещения ресторанов «Макдональдс» и ресторанов «Бургер Квинг» отечественными ресторанами быстрого питания. Стоит отметить, что у Юлии Высоцкой, жены Андрона Кончаловского, уже сейчас есть несколько ресторанов. И было найдено некое компромиссное решение о том, что миллиард, конечно, в условиях кризиса никто не даст, но выделяют 700, один из банков выделяет 700 миллионов рублей кредита под государственные гарантии. На самом деле, как мне кажется, это действительно решение больше на публику. Скажи, пожалуйста, Кристина, тебе все равно в каком ресторане питаться? Или если будут именно русские рестораны, ты будешь ходить только в русские рестораны? Ну, если говорить именно про эту ситуацию, то можно понять, почему кредит был выдан. Вообще, согласно федеральному законодательству, у банков есть такое обязательство выдавать кредиты бизнесу в том случае, если бизнес ориентирован на импортозамещение. И думаю, здесь именно этим и воспользовались инициаторы проекта. Конечно, что получится? Ну, фастфуд всегда пользовался популярностью. Я не скрываю, что я тоже забегаю иногда. Но сейчас, да, действительно, это только импортные производители. Каким будет наш отечественный фастфуд, сложно представить. И я пока не знаю, сходила бы я в такой ресторан, если только ради интереса. Единственное, что у меня не вызывает понимания, почему это опять делается за счет государства, а бизнес не развивается сам. Линия новостей. На этой неделе к нам также пришла хорошая новость из Таиланда. Находящийся там с официальным визитом премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев выступил заявлением о том, что мы готовы продавать Таиланду оружие в обмен на продукты. Ну, для меня, как человека, который любит Таиланд, поставка тайских фруктов, наверное, станет одной из лучших новостей этой недели, если это действительно осуществится. С другой стороны, в интернете опять-таки достаточно много говорили о том, что неужели России больше нечего предложить. Линия новостей. Вернемся немного к красноярским новостям. На этой неделе депутаты горсовета уделили достаточно много времени проблеме детсадов. Выступавший на той неделе с отчетом мэр города Красноярска господин Акбулатов рассказал бодро о том, что проблема с очередями решена, о том, что все на всех хватит мест. Действительно, в какой-то момент очереди начались двигаться. Но затем стало входить понимание о том, что часть детсадов построена, но она не может эксплуатироваться, к другим нету подъездов, третьи не принимают государственные органы. Мы вот рассказывали как раз об одном из таких случаев. И получается, что наш мэр, который в своем отчете сделал упоры на две ключевые проблемы, на его взгляд, это детсады и платные парковки, оказался не в самом лучшем виде, потому что ни одна из программ фактически не реализована. Дело доходило до того, что одна из красноярских жительниц, одинокая мама, собиралась писать открытое письмо Владимиру Владимировичу Путину о том, что куда ей деть ребенка. И вчера из городского совета пришла следующая новость, что бюджет Красноярска на 2015 год и плановый период 2016-2017 года подвергнется очередным изменениям. Соответствующий проект решения был внесен в Красноярский городской совет депутатов вчера, 10 апреля. Администрации города удалось найти дополнительные средства на реализацию первостепенных задач за счет экономии, сложившейся по результатам торгов, сокращения расходов на оплату коммунальных услуг в связи с теплыми погодными условиями и содержания дорог в связи с небольшим количеством осадков зимний период. В результате сэкономленная сумма составила более 390 миллионов рублей. Большая часть средств направят на ликвидацию очереди в детские сады Красноярска. Кроме того, проект учитывает перераспределение 2016 года на 2015 год субсидии из вышестоящего бюджета на реализацию региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Кристин, как ты оцениваешь ситуацию с детскими садами? Наверное, для тебя, как будущей мамы, этот вопрос важен. Вот, честно говоря, задумываешься о том, когда становиться мамой, когда видишь то, что происходит сегодня. Действительно, ситуация... Много вопросов и у депутатов городского совета, и у родителей. Вот мама, которую вы упоминали, которая готова писать письмо президенту, она сообщала, что просто очередь не двигается, либо двигается вообще в обратном направлении. И, собственно, руки опускаются, и надежда на то, что ребенок получит садик, не остается. Но до 2016 года указ президента выполнить необходимо, и... очередь тем или иным образом должна быть все-таки расформирована. Я напомню, что в Красноярске существует несколько направлений для выполнения указа. Это строительство новых детсадов, и в этом году их должно появиться 10. Ну да, действительно, как они строятся, это другой вопрос. Есть также программа, которая была, идея, которая возникла в Красноярске, которая принадлежит именно Красноярску, это покупка мест в частных детсадах и предоставление их впоследствии за те же деньги, что, собственно, и в муниципальном саду, и плюс создание семейных групп. Но во всех этих направлениях есть свои проблемы, есть свои трудности. Ну вот остается смотреть, как все происходит, ждать 2016 года. Ну, просто выхода у властей нет. Вот это указ президента. Ну, на самом деле, новость, конечно, достаточно приятная. Единственное, что меня смущает, это то, что сокращение расходов произошло в том числе за счет содержания дорог. На этой неделе был отремонтирован коммунальный мост, был отремонтирован опять ямочным способом. В итоге по мосту уже на следующий день фактически без риска повредить машину уже проехать было сложно. Все-таки очень хочется верить в то, что бюджет не превратится в Тришкин кафтан, когда латаешь зарплату, зарплату в одном месте и появляется дырка в другом. Линия новостей. Также обсуждаемой темой на этой неделе стала ситуация с пожарами. В Красноярске продолжает гореть трава, в Красноярской области то же самое продолжает гореть трава. Самые большие проблемы возникли в районе Солонцов и проспекта Котельников. В пресс-службе ГУ МЧС в России по Красноярскому краю пояснили, что в городе окрестностях продолжаются травяные палы. Один из таких несанкционированных палов действует вдоль улицы Маярчика и проезда Котельникова в районе краевого противотуберкулезного диспансера. Густой черный дым идет из-за того, что в траве находят автомобильные покрышки и прочий мусор. Кроме того, трава горит на правом берегу в районе улицы 26 Балтинских комиссаров, а также на улице Пограничников. Однако из-за небольшого похолодания количество пожаров немного снизилось по сравнению с предыдущими днями. В начале недели пожарным приходилось выезжать от 20 до 50 возгораний травы в сутки. При этом я уже здесь хочу выступить как очевидец. Я самолично ездил по трассе в город Железногорск и видел не один раз, как сами жители эту траву и поджигают. Кристина, ты сталкивалась с такими ситуациями? Ну, я не раз видела, как дети, например, поджигают траву. Ну, гораздо серьезнее здесь пожары травы не в черте города, а если это, например, отдыхающие на территории где-то в лесу. Лесные пожары – это проблема, с которой приходится сталкиваться каждое лето. И это действительно страшно, когда выгорают леса. И сезон лесных пожаров, он тоже уже приближается, и МЧС нужно сейчас все силы направлять на эту проблему. Я думаю, надо прежде всего не МЧС направлять все силы на эту, а самим гражданам все-таки. Ну, МЧС проводит работу по информированию граждан, в том числе и это имеется в виду. Линия новостей. Новости, которые мы ждем на следующей неделе. Продолжение изменений в краевом правительстве, окончание эпопеи с памятниками, рубль падает или ползет вверх. Вопрос Владимиру Владимировичу Путину, что нового скажет президент. И в конце нам бы хотелось внести новость, которую мы не комментируем. На этой неделе из Москвы поступило следующая новость. Будут проводиться молебны об импортозамещении. Это была «Линия новостей», совместная программа радио ВК и информационного агентства «Одинлайн». В эфире были Даниил Рад и выпускающий редактор агентства «Одинлайн» Кристина Иванова. Мы хотели всех поздравить, всех верующих поздравить с наступающей Пасхой и пожелать хороших выходных. Присоединяюсь к поздравлениям. До встречи. «Новостей».